Глава 20. Маршал Коул откинулся на подушке. Его ноги были раскинуты, пальцы сжимали простыню. Голова женщины мерно прыгала вверх-вниз между его колен. В ногах, стоявшей в номере кровати, синел экран телевизора. Коул застонал. Но не столько от удовольствия, сколько от досады. С того несчастливого дня в мотеле, убийство Ларри Кинга и прочее, Коул все не мог расслабиться, перестать оглядываться, коситься через плечо, перестать видеть перед собой, стоило только закрыть глаза, человека в темных очках. Даже и минет-то ему был не в радость. Женщина распрямилась, перевела дух и потерла себе челюсть. Ухватив рукой его член, она грубо потеребила его, попутно потянувшись через кровать за длинной узкогорлой бутылкой Будвайзера. «Ну что, долго ты так собираешься? Не то, не сё, а, маршал?» Она отпила из бутылки, и по шее у нее, к стоявшим торчком грудям, потекла струйка пива. Она загораживала ему экран, и он опять спрыгнул ее голову к своему члену, пытаясь не отвлекаться. Пиво не притупило ни пульсирующей боли в лодыжке, поврежденной прыжком из окна ванной комнаты, ни назойливого воспоминания о том человеке. Он потянулся к своей бутылке на тумбочке и прикончил ее, слушая новости по телевизору. Этот чертов синоптик болтал, какая погода ожидается по всей стране. Да кому это надо? На кой хрен жителям Вашингтона знать, что в Лос-Анджелесе ожидается 85 градусов по Фаренгейту, а на Гавайях солнечно и безветренно? Говорят, местные там носами трутся. Коул решил, что неплохо бы сократить прогноз погоды минуты на 2-3, а лишнее время отдать спортивным новостям. Их всегда дают в конце, когда времени в обрез. Будь он владельцем канала, он бы спорт пустил первым, ведь это единственная часть программы, где не сообщают дурных новостей. «Ну, хватит», — раздраженно сказала женщина. «Кончай, маршал, кончай. Не всю же ночь мне с тобой возиться». Коул опять пригнул ее голову. Синоптик закончил свою метеосводку, и Коул открыл глаза. Но тут опять начались новости. Двое ведущих за столом, мужчина и женщина, никак не могли заткнуться. Коул закрыл глаза. Новый сюжет и новая болтовня. Тянут время перед спортом. И это когда Коулу позарез требовалось узнать, по-прежнему ли отстает Маринер от Энджелс на 3 очка в чемпионате американской западной лиги. Ребята выиграли 6 матчей. И Коул волновался, что там насчет 7-го. Маринер — это единственное, что ему нравилось в штате Вашингтон. А так, дожди беспросветные. Лучше он подастся в Айдахо, там сухо, а зимой снег. Коул задремал, осовев от спиртного. Сквозь дрему до него долетали обрывки новостей. Он сконцентрировался на своей промежности. Если рассчитать хорошенько, то он кончит как раз перед спортивными новостями. Он услыхал приветственный клик и открыл глаза, испугавшись, что проспал, но нет. Это просто какой-то кретин в пиджачной паре. Прокладывал себе путь в толпе. Коул уже собирался опять закрыть глаза, но вдруг взгляд его поймал это лицо. Голова женщины опять подскочила вверх, загораживая экран. Коул резко сел в постели и силой вжал ее голову себе в промежность. Его пробрал озноб. «Сукин сын!» — прошептал он. Женщина что-то буркнула. Коул не обратил внимания. Тогда она укусила его. «Черт!» Коул ухватил ее за волосы и скинул на пол. Сам же, держа член в руках, подался к экрану. Но то лицо в телевизоре пропало. Вместо него там торчала голова обозревателя. Женщина поднялась и набросилась на него с кулаками. «Черт, тебя дери, маршал! Мать твою! Сволочь проклятая! Ты что, охренел? Вот и справляйся сам, как знаешь!» Коул, отведя ее от себя одной рукой, заломил ей кисть и стал нажимать кнопки, переключая каналы. Комментатор на 5-м сказал что-то о спорте, но очень кратко, после чего началась реклама.